Глава 22. После двух подряд небывалых урожаев 1925 и 1926 годов Джейкоб Беннинг решил построить хороший дом. Тот, который Пит и Флори знали с детства, был возведен до гражданской войны, а потом к изначальной части постоянно что-то пристраивалось. Он был лучше большинства жилищ в округе, но, заполучив деньги, Джейкоб захотел заявить о себе и возвести нечто такое, чем соседи будут восхищаться еще долго после его смерти. Он нанял архитектора из Мемфиса и утвердил проект в величественном стиле колониального возрождения. Два этажа, красный кирпич, фронтон в разлет и широкая колоннада с фасада. Дом возвели на невысоком холме неподалеку от дороги, чтобы с нее могли любоваться постройкой. Но шум транспорта не мешал жильцам. После смерти Джейкоба и его жены дом остался во владении Лизы, и она хотела наполнить его детьми. Пит с энтузиазмом поддержал ее желание, но результат оказался плачевным. У Лизы в Форт-Райле случился выкидыш, затем еще, после того, как они переехали на ферму. Несколько месяцев на нее накатывали приступы мрачности, и она проливала потоки слез. Но вскоре, к величайшей радости, мужа стала прежней энергичной Лизой. У нее, как и у мужа, была всего одна сестра, и они считали, что жизнь маленьких семей скучна. Лиза мечтала о 5 отпрысках. Пит говорил о 6. По 3 каждого пола. И они занимались супружеской близостью с яростной решимостью. Пит, когда не лежал в постели с женой, старательно приводил в порядок ферму. Часами пропадал в поле, сам занимался физическим трудом, подавая работникам пример. Он очистил землю, заново построил конюшню, починил служебные постройки, огородил территорию, купил скотину и, как правило, трудился от рассвета до заката. Встретился с банкирами и прямо заявил им, что денег придется подождать. Погода в 1933 году была ему на руку, и работники собрали богатый урожай. Рынок тоже благоприятствовал, и впервые за долгий период ферма вздохнула свободно. Пит вернул банкам деньги, а часть выручки вложил в землю. Беннинги владели 2 участками по 640 акров каждый. И если расчистить часть пространства, то можно вырастить еще больший урожай хлопка. Впервые в жизни Пит начал сознавать долгосрочный потенциал своего наследства. Питу принадлежал 1 участок, Флоре другой, и они договорились, что он будет возделывать ее землю за половину прибыли. В 1934 году она построила красный коттедж и переехала на ферму из Мемфиса. Ее появление оживило место. Ей нравилась Лиза, и поначалу они дружили. Лиза не скучала. Она упивалась материнскими обязанностями, хотя все ее попытки увеличить семью заканчивались неудачей. Пит научил ее ездить верхом, построил конюшню и поселил в нее лошадей и пони. Вскоре Джоэл и Стелла научились держаться в седлах, и они втроем совершали долгие прогулки по ферме и прилегающей округе. Пит показал жене, как стрелять, и они вместе охотились на птиц, а по воскресеньям ловили в реке рыбу. Если Лиза и скучала по большому городу, то жаловалась редко. В 30 лет у нее был муж, которого она обожала, и Бог благословил ее 2 замечательными детьми. Она жила в красивом доме посреди полей, которые обеспечивали семье безбедное существование. Но привыкшей в юности к веселым компаниям, ей не хватало общения. Рядом не было ни сельского клуба, ни отеля, ни танцклубов и приличных баров. Вообще никаких баров. Потому что округ Форт, как и весь штат Миссисипи, был сух, как прожаренная на солнце кость. В городах и 82 округах продажа спиртного была запрещена. Греховодникам приходилось полагаться на бутлегеров, недостатков которых не было, или на друзей, привозивших горячительное из Мемфиса. Общественную жизнь определяла церковь. В случае с Беннингами — методистская, вторая по числу прихожан в Клентоне. Пит требовал, чтобы они аккуратно посещали службы. Элиза привыкла к порядку. Ее воспитали в вольных традициях епископальной церкви. Но последователей таковой, истовых и не очень, в Клентоне не было. Сначала Лизе претила узость методистского учения, но вскоре она поняла, что могло быть и хуже. В стране действовали более строгие направления христианства — баптисты, пятидесятники, христовы церкви с более основательными правилами, чем у методистов. Лишь пресвитерианцы касались чуть менее упертыми. Если бы в городе нашелся хоть один католик, он благоразумно держал бы свою веру в секрете. А ближайший еврей проживал в Мемфисе. Люди отличались друг от друга, и о них судили по их вероисповеданию. И порицали тех, кто не придерживался никакого. Лиза влилась в общину прихожан методистской церкви и стала ее активным членом. Чем еще она могла заняться в Клентоне? Но, несмотря на происхождение мужа, Лиза была еще долго чужой. Местные не доверяли человеку, если их деды не были знакомы с его дедами. Лиза исправно ходила на службы, и со временем они стали ей нравиться, особенно музыка. Вскоре ее позвали в собиравшийся раз в месяц женский кружок по изучению Библии, просили помогать с организацией свадеб. Она участвовала в важных похоронах. В город весной на праздник Возрождения приехал странствующий проповедник, и Пит предложил ему на неделю их гостевую комнату. Проповедник оказался приятным человеком, и женщины завидовали Лизе, что рядом с ней находится такой молодой, харизматичный священник. Пит внимательно следил за ситуацией и вздохнул с облегчением, когда неделя закончилась. Но закончилось одно возрождение, впереди маячило новое. У методистов в году их было два, у баптистов — 3, а пятидесятники, казалось, были в процессе постоянного возрождения. Не реже 2 раз в году очередной уличный проповедник ставил палатку около гастронома неподалеку от площади и каждый вечер страстно вещал через громкоговоритель. Нередко сторонники одной церкви наносили визит в другую, если в городе появлялся яркий оратор. По воскресеньям все церкви устраивали 2-часовые утренние службы, а прихожане некоторых собирались еще и по вечерам. Это в церквах для белых. Черные же молились целый день и по ночам. Обычным делом считались молитвенные встречи по средам, а также возрождение, летние библейские чтения, похороны, свадьба, годовщина, крещение. Порой Лиза чувствовала, что устает от церковных забот. Она просила, чтобы они с мужем иногда уезжали из города, и если Флори соглашалась присмотреть за детьми, отправлялись в Пибоди и все выходные развлекались. Иногда к ним присоединялась Флори и дети, и семья радовалась большому городу, особенно его огням. Пару раз по совету Флори все садились в поезд и уезжали на неделю в Новый Орлеан. В 1936 году на юге наблюдалась колоссальная разница в обеспечении электричеством городов и сельской местности. Города обеспечивались электроэнергией на 90%, поселки и сельская местность — всего на 10%. В Клентон провода протянули в 1937 году, однако остальная территория округа была по-прежнему во тьме. Наезжая в Мемфис или Туполо за покупками, Лиза и другие женщины с ферм поражались наводнившими рынок новыми устройствами — радиоприемниками, проигрывателями, холодильниками, тостерами, миксерами и даже пылесосами. Но не могли ими воспользоваться. Они только мечтали об электричестве. Лиза хотела проводить как можно больше дней в Мемфисе или Туполо, но Пит сопротивлялся. Он стал фермером и с каждым годом все больше окунался в работу, не желая тратить время на другие занятия. Лизе приходилось мириться с тихой жизнью и держать жалобы при себе. Нинева и Эймос достались Питу вместе с домом. Их родители были рождены в рабстве и трудились на земле, которую теперь он обрабатывал. Считалось, что Ниневе около 60, но никаких документов о ее рождении не существовало. Эймосу было безразлично, когда он родился, но чтобы позлить жену, он уверял, будто родился позднее ее. У их старшего сына было свидетельство о рождении, из которого следовало, что ему 48. Вряд ли Ниневе могла родить ребенка в 12 лет. Эймос говорил, что тогда ей было по крайней мере 20. Беннинги полагали, что ей около 70, но эта тема была под запретом. У нее с Эймосом было еще трое детей и много внуков, но к 1935 году большинство из них уехали на север. Всю жизнь Ниневе работала в доме Беннинга в качестве единственной служанки. Готовила, мыла посуду, стирала, возилась с детьми, помогала при родах. Она ассистировала врачу, когда в 1898 году появилась на свет Флори, и в 1903 ее младший брат Пит, и практически вырастила обоих. Матери Пита была подругой, домашним доктором, человеком, перед которым можно выговориться, поведав свои тайны. Но с женой Пита Ниневе не поладила. Из белых она доверяла только Беннингам, а Лиза была чужая. Лиза — городская девчонка. Понятия не имела об отношениях черных и белых. Ниневе недавно проводила в последний путь свою дорогую подругу миссис Беннинг и не была готова принять в доме новую хозяйку. Поначалу Ниневе возмущалась появлению красивой молодой женщины с сильным характером. Лиза была добра и мила и всячески показывала, что намерена вписаться в их образ жизни. Но для Ниневе ее присутствие означало прибавление работы. Последние 4 года она ухаживала за миссис Беннинг, которая ничего не требовала. И Ниневе не могла не признать, что немного разленилась. Никому не нужно, чтобы дом безукоризненно сверкал. Мать Пита, старея, ничего не замечала. И вдруг появляется новая женщина. И сонная жизнь служанки оказывается под угрозой. Сразу стало ясно, что жена Пита любит наряды. И все их надо стирать, иногда крахмалить и всегда гладить. Драгоценным Джоэлу и Стелле тоже требовалась еда, чистая одежда, полотенца и простыни. Аппетит у семьи был не как у миссис Беннинг, птичий. А Ниневе поняла, что ей нужно каждый день готовить завтрак, обед и ужин для всей семьи. Сначала Лиза чувствовала себя неуютно от того, что в доме присутствовала другая женщина, причем сильная и авторитетная. Ее растили без служанок и горничных. Мать с помощью мужа и двух дочерей с домом справлялась. Но через несколько дней Лиза осознала, что такое большое жилище ей не по силам. И не разжигая страстей и не травмируя чувств Ниневы, смирилась. Обе женщины поняли. Иного пути нет. Нужно ладить друг с другом хотя бы внешне. Дом был достаточно велик, чтобы нашлось место для обеих. Первые недели прошли напряженно, но по мере того, как женщины узнавали друг друга, неловкость постепенно исчезала. Пит в этом был не помощник. Он проводил время в полях, где ему было комфортно, а женщины пусть разбираются, как могут. Эймос же с первого дня полюбил Лизу. Каждую весну он возделывал большой огород, с которого кормились Беннинги и многие из тех, кто от них зависел. И Лиза заинтересовалась его работой. Ей, городской девочке, приходилось видеть лишь, как растут на маленькой клумбе маргаритки. Огород Эймоса был величиной в полакра с грядками тыкв, салата латука, бобов, моркови, маиса, батата, перца, баклажан, огурцов, окры, земляники, лука и по крайней мере 4 сортов помидор. Рядом с огородом расположился небольшой сад с яблонями, грушами, сливами и персиками. В ведении Эймоса были также куры, свиньи и молочные коровы. За остальное стадо, к счастью, отвечал кто-то другой. Новая помощница пришлась ему как нельзя кстати. Лиза поливала, пропалывала, уничтожала насекомых, снимала созревший урожай и при этом довольно мурлыкала или задавала Эймосу десятки вопросов о растениях. Чтобы защититься от солнца, она надевала широкополую соломенную шляпу, твидовые брюки закатывала до колен, натягивала перчатки до локтей. Лиза не боялась земли и грязи, но как-то умудрялась не пачкаться. Эймос считал ее самой красивой женщиной в мире и проникся к ней настоящей страстью. Однако и он поначалу не избежал досады от ее вторжения в дом. Лиза хотела научиться всему, что связано с сельским хозяйством, и задавала много вопросов, а Эймос водил ее на маслобойню, где показывал, как доить коров и готовить сыр. Им часто помогал Юп, юный внук Эймоса и Ниневы. Мать нарекла его Юпитером, чего он никак не мог вынести и сократил свое имя до Юпа. Мать уехала в Чикаго и не собиралась возвращаться, а сын предпочел жить на ферме и остался с бабушкой и дедом. В 15 лет он стал крепким, мускулистым парнем. Обожал Лизу, но рядом с ней робел и стеснялся. Сначала Эймос решил, что энтузиазм Лизы объясняется желанием вырваться из дома и от Ниневы, и отчасти угадал. Однако вскоре они подружились. Лиза расспрашивала Эймоса о его семье, происхождении и предках, об их суровой жизни на ферме. Отец Лизы приехал с севера. Мать выросла в Мемфисе, и она никогда не сталкивалась с неграми и ничего не знала об их трудной жизни. Эймос говорил очень уклончиво, предпочитая чего-то недосказать, чем перегнуть палку. Объяснил, что им с Ниневой и с детьми повезло. У них есть маленький уютный домик, который им построил отец Пита, когда снес старое семейное гнездо. И они одеты и сыты. На земле Беннингов никто не голодает, но те, кто работает в поле, поистине бедны. В их халупах невозможно жить. Дети, а их всегда очень много, бегают босиком. Лиза понимала, что Эймос осторожничает. Не хочет, чтобы его заподозрили в критике хозяина. И часто добавляет, что есть множество белых, которым так же трудно, как черным полевым рабочим. Одна, верхом, Лиза объезжала владения Беннингов, две трети из которых составляли поля. Остальная часть густо поросла лесом. Лиза обнаруживала приткнувшиеся среди деревьев и отрезанные от мира поселения из неказистых хижин. Выскакивавшие на пороге грязные, с округлившимися от страха глазами дети не хотели ей отвечать, когда она пыталась с ними заговаривать. Матери, загоняя их обратно домой, кивали и улыбались. В некоем подобии деревни Лиза увидела магазин и церковь с кладбищем. Вдоль пыльных улиц ютились нагромождения убогих хибар. Лизу поразила бедность и условия жизни людей, и она поклялась, что однажды попытается наладить их быт. Но пока держала мысли при себе. Питу о своих прогулках не сообщала, однако он скоро узнал. Кто-то из полевых рабочих доложил, что видел на лошади незнакомую белую женщину. Лиза призналась, что это была она. А что тут плохого? Ей же не говорили, что есть места, где нельзя появляться. Появляться можно везде. Прятать здесь нечего. Что ты хотела посмотреть? Просто ездила в седле. Сколько негров живут на нашей земле? Пит не мог назвать точные цифры, поскольку семьи постоянно росли. Около сотни. Но не все работают на них. У некоторых иные занятия. Одни уезжают, другие возвращаются. Есть мужчины, у кого несколько семей. Почему ты заинтересовалась? Обыкновенное любопытство. Лиза понимала, что на осуществление ее проекта потребуются годы. И теперь не время начинать разговор. Пит еще должен банкам. Страна не выбралась из депрессии. Свободных средств не хватает. Даже на поездки в Мемфис деньги приходилось выкраивать. В конце марта 1938 года, когда Лиза с Эймосом, воспользовавшись теплой погодой, сажали горох и фасоль, у нее закружилась голова. Лиза встала, задержала дыхание и потеряла сознание. Эймос подхватил ее и побежал к заднему крыльцу, где их встретила Нинева, которая была в семье и сиделкой, и врачом, и акушеркой. Она обтерла Лизе лицо холодным полотенцем, и через несколько минут Лиза почувствовала себя лучше. «Я, кажется, беременна». «Неудивительно», — подумала Нинева, но промолчала. Тем же днем Пит отвез Лизу к врачу в Клентон, и тот подтвердил, что она на втором месяце. Джоэл и Стелла были слишком юными для таких новостей. Ни в доме об этом не говорилось. Но Пит и Лиза были в восторге. После двух выкидышей и массы усилий, наконец, успех. Пит потребовал, чтобы жена оставила на время огородничество, а сама занялась чем-нибудь более легким. Но через месяц снова случился выкидыш. Это стало ужасным ударом, и Лиза впала в депрессию. Закрыла на месяц шторы, редко выходила из спальни. Нинева, как всегда, старалась помочь, чем могла. Пит проводил с женой как можно больше времени, но ничто не поднимало ее настроение. Даже Джоэл и Стелла. Вскоре Пит отвез жену к специалисту в Мемфис. Они провели две ночи у родителей Лизы, но и это ее не взбодрило. Она как-то призналась за утренним кофе Ниневе, что ей очень страшно. Грустно было наблюдать, как такая энергичная женщина скатилась в глубины мрачности. Ниневе приходилось иметь дело с белыми женщинами в депрессии. Последние 4 года жизни старая миссис Беннинг никогда не улыбалась, и Ниневе приходилось каждый день держать ее за руку. Стараясь ободрить, она стала подолгу сидеть с Лизой. Сначала та молчала, только плакала. Говорила Нинева о матери, о бабушке, об их жизни в рабстве. Приносила чай и шоколадное печенье и понемногу раздвигала шторы. Говорила день за днем. И Лиза стала понимать, что ее жизнь вовсе не такая трудная, как у других. Ей повезло. В 30 лет она богата, и самые счастливые времена еще впереди. Она уже мать, и даже если больше не родит, у нее останется прекрасная семья. Через 9 месяцев после выкидыша, проснувшись утром, Лиза дождалась, когда Пит уедет, надела брюки, нашла перчатки и соломенную шляпу и объявила Ниневе, что она нужна в огороде. Негритянка пошла следом и что-то пошептала Эймосу. Он внимательно следил за белой хозяйкой, и когда поднялось солнце, и они вспотели, настоял, чтобы сделать перерыв и отдохнуть. Появилась Нинева с холодным чаем и лимоном. Втроем они сели в тени дерева, беседовали и много смеялись. Вскоре восстановились отношения Лизы с Питом. И хотя они снова наслаждались друг другом, беременность не наступала. 2 года прошло без изменений. К своему 33-му дню рождения, в ноябре 1940 года, Лиза уже не сомневалась, что больше не родит.